Всеволод Молчанов. Попаданец. Пролог. Копыта почти не поднимали пыль, несмотря на то, что конь уже набрал приличный ход. Погода им явно благоволила. Яркие солнечные лучики с самого утра боролись со вчерашней слякотью, устроенную мелким и противным дождем. Несильно наезженная дорога вынуждала часть отряда скакать по вязкому полю, теряя скорость, но цель неотвратимо приближалась. Всего в нескольких часах позади, а возможно даже и меньше, их догоняли преследователи, гнавшие отряд уже не первый день. Знать бы заранее, тогда можно подготовиться, встретить неприятеля на удобной позиции раньше и разбить, воспользовавшись преимуществом, а затем продвигаться дальше. Но судьба распорядилась по-другому. Хорошую засаду подготовить просто не успевали, слишком поздно дозор обнаружил преследователей, а значит, нужно оторваться и занять оборону на укрепленных позициях. Взмах. Тело падает на землю, а значит, этот противник точно не опасен. Теперь еще ускориться и на полном ходу влететь между домами, а там уже все совсем просто. Главное, чтобы у них было достаточно телег, нужно перегородить дороги, чтобы точно так же в них не ворвались преследователи. Потом уже преимущество будет на стороне обороняющихся. Луки, стрелы, копья, в промежутках между домами это оружие станет уже не таким полезным. Впереди находилась большая деревня, в ней куча домов, телег, строительной древесины. Если успеют добраться и подготовиться, то позиция для встречи неприятеля будет гораздо лучше. Один большой, но быстрый рывок, отряду нужно всего лишь разогнать десяток деревенских жителей, с тревогой посматривающих на приближающуюся угрозу. А нет, вот и они побежали, как секундой ранее побежали женщины и дети. Все идет так, как и задумывалось. Это хорошо. Глава 1. Допивая чай, после сытного обеда, мужчина повернул голову к окну. Там по улице шли люди по своим делам. Немного, толп в это время не бывает. Сейчас середина рабочего дня, но это не значит, что все должны сидеть по своим рабочим офисам, да и туристы прогуливались не спеша, оберегая тротуары от запустения. Он любил это место, хотя и приходил не слишком часто, а только в выходные, когда выбирался на пешую прогулку. Как раз в эту среду у него был выходной, обычный рабочий график 2/2, только сменщик попросил подмениться и придется на следующей неделе отработать на один день больше, а сегодня отдохнуть. Далеко не все в сегодняшнее время работали пятидневку с понедельника по пятницу. Даже более того, большинство его знакомых работали как раз посменно с плавающими выходными, что, конечно, мешало собираться компанией, но с другой стороны были в этом и плюсы. Разглядывая улицу, он пытался выцепить взглядом что-то новое, но, увы, все как и всегда. Обычное движение людей, по большей части куда-то спешащих, и редкие прохожие, идущие не спеша. Транспорт тоже в это время не слишком сильно забивал дороги, а двигался пусть и не быстро, но не настолько медленно, чтобы особо нетерпеливые начали постоянно сигналить друг другу, что, конечно, никак не помогало пробке рассосаться. Вот из магазина напротив вышли две женщины с новенькими пакетами в руках, остановились, открыли, показывая друг другу содержимое и начали бурное обсуждение. Наверняка каждая пыталась доказать подруге, что ее выбор лучше. А может быть, и о чем-то другом спорили, кто их знает. Чуть дальше трудился мужчина в спецодежде, отмывая большие витринные окна соседнего магазина. Учитывая, в каком состоянии были те, к которым он еще не притрагивался, занимались тут этим нечасто. А может быть, вообще только открывается что-то, после длительного простоя или ремонта. Почему-то он вообще не мог вспомнить, что на этом месте было раньше. Сейчас же вывеска подсказывала, это магазин со всякими травами. Может быть, зайти? Он был большим любителем чая. Причем не каких-то отдельных сортов, а самого простого черного чая с сахаром. Или зеленого, но не слишком горького. А в последние несколько лет еще и пристрастился ко всяким добавкам в виде разных фруктов и трав. Ну а что, разнообразие. Вкусно же. Вот и зацепился взглядом за новую вывеску. «Посчитайте меня, пожалуйста», — махнул рукой проходившему мимо официанту. Тот лишь кивнул и пошел дальше по своим делам. «Забудет», — пронеслось в голове у мужчины. Официант нес полный поднос бокалов и тарелок с одуряющим ароматным шашлыком, да и в другой руке тоже была пара бутылок с лимонадом. Явно сейчас персонал очень занят. Обеденное время, бизнес-ланч, самое активное и нелюбимое время для официантов, по крайней мере было, когда он и сам работал по этой профессии. Официант подбежал к одному столу, поставил им заказ, потом к другому, также там оставил что-то и снова скрылся за одной из дверей. Через пару минут он появился снова, а в руках было аж 5 тарелок с таким же манящим мясом и гарнирами. Следом за ним вышел еще один с 3 такими же, и вместе они устремились к тем же самым столам. Мужчина чуть отодвинулся от края стола, взял в руки свой рюкзак и полез внутрь. На свет появились простенькие проводные наушники, потом смартфон с недослушанной аудиокнижкой и кошелек с кучей разных кредитных и скидочных карточек. «Посчитайте меня, пожалуйста», — сказал мужчина уже другому официанту, проходящему мимо. Тот тоже кивнул и пошел дальше, а к столу проворно подошла девушка-администратор со счетом и терминалом для оплаты карточкой. Видимо, у официантов времени в обрез, и сейчас им помогают администраторы. Ну а что, середина лета, место достаточно популярное, тут и просто туристов много собирается, да еще и люди с соседних офисов. Почти все столики заняты, конечно, все бегают. В магазине было пусто, даже продавца не видать. Вот кассовый аппарат, а рядом никого. На полках по всему периметру магазина лежала куча разных коробочек и пакетиков. Причем по большей части визуально незнакомых, хотя он и бывал частенько в подобных местах. Но и знакомая мята, зверобой, душица, лаванда, ромашка, иван-чай и многие другие известные добавки тут были. И не только по отдельности, но и в разных сборах от разных производителей. Не особо задерживаясь возле каждой полки, но все равно обойдя весь магазин, мужчина подошел к кассе. Там уже сидел смурной старичок в бело-зеленом халате, в похожих цветах была и вывеска снаружи, похоже на корпоративный стиль. Глаза деда внимательно осматривали его с ног до головы, потом обратно, и опять снизу вверх, затем взгляд остановился на уровне груди. Мужчине даже стало неловко. «Не часто тебя так пристально осматривают. Сейчас как скажут еще, чтобы покрутился, чтобы со всех сторон внимательно осмотреть. Кому сейчас важно, как выглядит твой покупатель? Деньги заплатил и иди себе спокойно, не мешай мух на потолке считать. Мне, пожалуйста, чабрец, мяту и ромашку», — сказал мужчина и потом неожиданно для себя добавил: «Здравствуйте». Ну, не ожидал он такого внимания от продавца, вот и сбился с мысли. Еще и попросил просто обычные травки, которые наверняка и так дома еще остались, потому что почти каждый раз их запас он пополнял, периодически пробуя что-то новое. «Какие?» – проскрипел дед, не отрывая взгляда, и снова замолчал. «Просто одно слово. Ни здрасте, ни предложить что-то еще. Продажи тут, наверное, космические. И место новое. Как они будут постоянных покупателей набирать? Или продажи идут в основном через интернет, а тут просто торговая точка для тех, кто обязательно товар руками потрогать хочет?» — пронеслось в голове у мужчины. «Да обычные, не сбором, по отдельности, чтобы все было, и не очень дорогие, средние какие-нибудь», — запинаясь, ответил он. «Здрасте, могу предложить что-то еще?» Старичок хмыкнул и скрылся за дверью, видимо, за заказом. А у мужчины мурашки по телу побежали, как только он услышал цитирование своих мыслей. Вернулся дед быстро, удерживая в руках 3 почти одинаковые коробочки. Он их показал, мужчина кивнул, расплатился и пошел в сторону выхода. «А что ты еще посмотреть не хочешь, что ли? Зачем говорил тогда?» — пробурчал дед не очень громко, но мужчина услышал и нерешительно остановился. Старик сидел на своем месте, скрестив руки на груди. «Упс, это я что, вслух сказал, что ли?» Мужчина вернулся к стойке и вопросительно посмотрел на старичка, а тот молча положил на прилавок еще одну небольшую коробочку белого цвета. На одной стороне было написано что-то буквами, похожими на русские, но со всякими завитушками. Название было длинное, без пробелов и в 2 строчки, а больше ничего и не было. После открытия коробочки внутри оказался обычный прозрачный пакетик с травами и сложенная бумажка, гласившая «Травяной сбор». 256 уникальных трав, а ниже шел длинный список с их перечислением и никаких показаний к применению и прочего. «Лечебные какие-то или просто пить можно?» — спросил мужчина. Не хотелось столкнуться с каким-нибудь мочегонным взваром или чем-то подобным. Он же просто для вкуса все эти травки в чай добавлять собирается. «Просто», — проскрипел дед и, поморщившись, добавил: «полезно». Договорив, старик медленно встал и опять ушел в подсобку. Прошло 5 минут, 10, а его все нет и нет. На коробочке был приклеен ценник, так что мужчина просто положил деньги в монетницу, необходимую сумму, и пошел на выход. Не пробил на кассе — его проблемы, я деньги заплатил. Отличный тут сервис. И с такими мыслями он пошел в сторону ближайшей станции метро. Вход был закрыт, да и на выходе почти никто не показывался. Пришлось добираться домой по-другому, и выбор пал на такси, но заказать он его решил на соседнюю улицу. Так будет подешевле немного, да и все равно, чего на месте стоять и ждать. Чуть больше пройтись пешком, только для здоровья полезнее. Стоимость поездки сильно удивила, почти в два раза больше, чем обычно в это время. А тут и так не самые низкие цены, сейчас и вообще грабеж. Но идти пешком почти 4 километра совсем не хотелось. Добрый день, а что, сегодня тут праздник какой? Ценник жуть. Залезая в уставшую машинку, поинтересовался он у водителя. Да, тут две станции метро, говорят, закрыли час назад. Самому интересно, по району катаюсь туда-сюда. Ценник высокий, да ехать по такой цене почти никто не хочет. Уже 3 заказа отказались. А я то чего, не я же цены ставлю. Приезжаю, а мне выговаривают и уходит. Пожаловался водитель. Настроения у него, похоже, совсем не было. Да и понятно почему. Выслушал кучу приятного наверняка уже за этот час. Бронницкая, да, поехали. Мужчина закрыл дверь и полез за аннотацией из нового травяного сбора, вчитываясь в состав. Ну надо додуматься, 256 трав разных, а тут точно они все хотя бы по одному листочку, то есть, пакетик же на 100 грамм всего. Во двор не заезжайте. Он вышел рядом с местным продуктовым магазином, купил бутылку воды, любимую шоколадку и пошел домой. Духота на улице стояла просто нестерпимая. Хотя и конец марта всего лишь, но в последнюю неделю температура поднималась и до плюс 30, что было очень непривычно для города и его жителей. Еще и куртку нацепил зачем-то. Легкая, конечно, но все равно. Надо было дома оставлять. Сержант Владимиров, ваши документы. К нему подошел наряд полиции буквально в паре шагов от двери в подъезд. А что случилось? С легким неудовольствием поинтересовался мужчина, но сразу отдал паспорт. Скрывать ему было нечего, так что лучше побыстрее от них отделаться, да домой попасть. Там и книжку дочитать или дослушать можно, и чаю нового опробовать. Чего время тянуть? Сержант не ответил и по рации передал данные паспорта, откуда вскоре раздалось слово «нет», и его отпустили. Наряд сразу заторопился к следующему замеченному прохожему, а самому мужчине ни слова больше и не сказали. Хорошо хоть документ вернули, так торопились и забыть могли. Бегай еще за ними. Дом встретил приятной прохладой, резко поднявшей настроение после уличной духоты. Окна квартиры выходили не на солнечную сторону, поэтому городской жары почти не ощущалось. Поставив чайник, мужчина направился в душ, ополоснуться с дороги. Все-таки полдня бродил, гулял в такую погоду. Освежиться в прохладном душе будет самое то. Забрался в ванну, зашторил шторку, открыл воду и подскочил на месте, чуть не навернувшись. Вода была ледяная, не просто холодная, а ледяная. Тем не менее, убавив напор воды, аккуратно и по чуть-чуть все-таки сполоснулся и вылез. Что зря мог, что ли? И чего они горячую воду отключили? Рано же еще, не лето. Авария где? Вода в чайнике уже начала остывать, а это значит, пора и заваривать новые травки. Далеко не все нужно заваривать кипятком, как оказалось. Многие из таких сушеных травок наоборот лучше показывают себя при заварке чуть остывающей водой, градусов 80-90. Сначала было решено попробовать травяной сбор отдельно, без добавления чая. Просто чтобы вкус понять, может и вкуснее будет так, хотя вряд ли, конечно, но вдруг, пара ложек сушеной травы отправились в заварочный чайник, а потом туда же последовала кипяченая вода. Рецепт, почти настоящий алхимик в деле. Теперь все это дело чуть-чуть помешать ложкой по часовой стрелке 4 раза, и один раз против часовой, закрыть крышку, дойти до сумки с шоколадкой, вернуться обратно, открыть крышку, помешать против часовой стрелки 3 раза, по часовой один раз и сесть за ноутбук. Вот теперь точно целебное колдовское снадобье. Описывать разные ситуации и действия в голове он любил. Не все, конечно, и не постоянно, но иногда почему бы и нет. Интересно, а все так делают или это я такой особенный? Может, это вообще болезнь какая? Сейчас столько разных болезней, что и не поймешь, болезнь это или нет. Опять закрутились мысли в голове на отвлеченную тему, хотя он явно собирался заняться чем-то другим за компьютером. Как вырастить репу дома, напечатал он в строке поисковика и открылся список ссылок в ненавистном Яндексе. Похоже, опять надо проверять ноутбук на всякую гадость, подумал он и полез в настройки браузера менять поисковик на Google, а затем перешел по первой ссылке сверху и углубился в чтение Википедии, и наконец-то узнать, что же это за растение такое. Вы пробовали репу когда-нибудь? А вот он нет, даже не видел никогда. Наверное, потом из той статьи перешел на следующую, потом еще на одну, и еще дальше и так далее, пока не увидел на экране слово «сфинголипидоз». Мда уж, и как это так получается вечно? Начинаешь с чего-то полезного, а заканчиваешь вечно на чем-то глупом или гадком, сказал он себе и вспомнил про давно заваренные травы. Ну, попробуем, что там получилось. Заварочный чайник уже остыл, что нисколько его не смутило, привык уже, часто так увлекался. Вкус у напитка получился горьковатый, скорее всего потому, что долго заваривался, надо было не увлекаться и раньше про него вспомнить. Чего-то конкретного не выделялось на общем фоне и получалось совсем странно. Новый вкус, плотный, однородный, не похожий на что-то другое. Вроде бы травы некоторые должны быть достаточно яркими, но, видимо, их нейтрализуют другие. А может быть, часть из них вообще не попала в заварку, там же 256 разных трав должно быть, а тут 2 ложки заварки. Тем не менее, пить было можно, не противно и ладно. А для горечи шоколадка есть. Где она там, кстати? По идее, он сегодня хотел еще стирку устроить, но стало откровенно лень. На следующий день тоже был выходной, там можно и постирать, и убраться, и приготовить, и еще что-то полезное сделать. А сегодня можно посмотреть какой-нибудь интересный фильм или сериал. С похожими мыслями он и развалился на диване с кружечкой нового интересного напитка. На улицу уже опустилась глубокая мрачная ночь, а сериал все не заканчивался. Мужчина услышал какой-то шум из-за окна, когда встал с дивана, чтобы переключить серию, и подошел к нему. Шум стал сильнее. Отдернув плотную занавеску, он открыл окно и услышал громкий вой сирен. Вот это окна, не обманула реклама. Пронеслась мысль в его голове, а взгляд зацепился за яркие точки наверху, которые довольно быстро двигались по небу. Совсем мелкие, но точно не звезды, их в городе и не видно почти. Некоторые двигались друг к другу, становились на мгновение ярче и тухли, чтобы через секунду опять замерцать в небе пуще прежнего. Один из таких огоньков явно приближался сюда. Громкий удар, и в кабине одного из припаркованных автомобилей зияет дыра в крыше, а ближайшие к нему машины сдвинулись на несколько метров в сторону. Спустя секунду по всей улице помимо сирен раздались многоголосые переливы сигнализаций. А где яркий взрыв, как в фильмах? Недоуменно смотрел он на пробитую крышу автомобиля. Затем мужчина задрал голову опять наверх и увидел еще очень и очень много огоньков. Их были десятки, если не сотни, и двигались в самых разных направлениях, одни поменьше, другие побольше. Что-то спускалось явно вниз, что-то наоборот поднималось ввысь. Позади раздался стук, и мужчина повернулся к столу, ручка скатилась и упала на пол. Он нагнулся ее поднять, и в этот момент в комнате стало светло как днем, а следом на мгновение пропало зрение. Проморгавшись, он снова повернулся к окну. Над соседним домом в небо поднимался огромный столб дыма, а через несколько секунд он как будто во что-то уперся, начал растекаться, образуя крышу, похожую на шапку гриба, ровную такую, как будто с картинки. В лесу то они все косые, одни в одну сторону, другие в другую, идеальных как-то не попадалось, а тут идеально ровный. Наконец пришло понимание, что происходит. Снова сверкнула вспышка, и он уже ничего не видел. Зажмурился так сильно, что аж глаза заболели. А может быть, они заболели и не по этой причине. Теперь не посмотрю, как Патрик кровавого Джона поймает. Хотя что уж там, смотрел же уже раньше. Глава 2. Резь в глазах так и не заканчивалась. Я лежал спине спиной на чем-то не слишком мягком и не решался их открыть. Вокруг было тихо. Ну вот и все. А что ты хотел? Рано или поздно это должно было случиться. Где я теперь и чего делать? Пробормотал мужчина, но собственный голос звучал очень странно, как будто кто-то заткнул ему уши. Аккуратно попробовал приоткрыть глаза и снова быстро зажмурился от яркого света. Еще не закончилось, что ли? Прикрыв глаза от света рукой, снова сделал робкую попытку их открыть. Получилось, проморгался. Тишина резко закончилась, как будто вытащил беруши из ушей. Отчаянные крики, громкие стоны, звон металла о металл, глухие удары, какие-то животные надрывали глотки, топот ног совсем рядом, и это последнее, что удалось услышать. Дальше последовал удар, короткая вспышка боли и опять тишина. Пришел в себя я уже в гораздо худшем состоянии. Голова болела нещадно, звуки раздавались только с одной стороны, да и то приглушенные. То ли щелкало что-то, то ли булькало, непонятно. Глаза открываться не хотели, точнее один еще более-менее, а вот второе веко как будто склеилось. Надо мной было голубое небо, почти полностью свободное от легких серовато-белых облачков, по которому справа налево перемещалась стайка птиц. Не знаю, что это за птицы, никогда ими особо не интересовался. Попытался повернуть голову в левую сторону. Шея и верхняя часть тела моментально отозвалась тугой, но терпимой болью, а взгляд сразу уперся в массивное очищенное от коры бревно. Похоже, оно тоже было причастно к моему нынешнему состоянию. Чуть-чуть приподнялся на локтях и увидел за бревном узкую спокойную речку и спуск к ней. За речкой небольшое было поле, заросшее зеленой травой, а дальше плотный строй высоких деревьев, видимо, лес начинался. Повернул голову прямо. Там был крохотный деревянный одноэтажный дом, даже не дом, а изба. Может быть, это баня какая-то? На жилое строение не очень похоже, слишком мелкий, да и ни краски, ни украшений, ни окон даже не видно. Просто деревянный сруб, и трубы на крыше не видно, может быть, с другой стороны подойти нужно? Пора было посмотреть, что там с правой стороны. Тут уже и второй глаз все-таки приоткрылся, хоть и совсем чуть-чуть, а первый распахнулся до предела, и даже чуть больше. Там была катастрофа, ужасная и страшная картина. Буквально в 10 шагах от меня и дальше лежали окровавленные, изрезанные тела людей. Взрослые мужчины, женщины, дети, животные. Несколько десятков, не меньше. Удивление быстро сменилось сильнейшим страхом, и я даже не понял, как оказался на ногах, только новая вспышка головной боли немного привела в чувство. Замер, медленно переводя взгляд с одного тела на другое, не зная, чего ожидать, но никто не двигался. Что же это за посмертие такое, что я возле трупов оказался? А как же рай или что там, ну или ад, тогда где пытки, котлы, черти и наказания? Осмотрел еще раз вокруг себя обстановку, ничего не поменялось. Тела людей и животных оставались на своих местах, домов правда стало больше на 3 штуки. Тоже маленькие такие, как деревенские баньки, но один из них был в 2 этажа. Уже что-то новое. «Пить хочу», — сказал сам себе и медленно пошел в сторону домов, обходя тела бедняк, которые попадались на пути. Небольшое корявое деревянное ведро нашлось рядом с большой и такой же деревянной бочкой, а в ней и сама вода с парой плавающих мух. Красота! Сделал пару больших глотков и попытался умыться. Самочувствие стало немного лучше. Бочка, кстати, высокая, не с мой рост, но и не шибко ниже. Странно, зачем такая большая? Да и дом, возле которого она стоит, не такой и маленький вблизи. Ведром зачерпнул из бочки воды и стал ждать, пока она успокоится, чтобы посмотреть, что у меня с головой и почему правый глаз не хочет полностью открываться, да и все тело ломит. Через минуту стало понятно, он просто заплыл. Там был приличный такой синяк темно-синего цвета, а в сторону уха еще и приличная ссадина. Беда. Но, конечно, не так плохо, так у лежащих на земле. Хотя и непонятно, что теперь делать-то. Пить по-прежнему хочется, есть вроде не сильно, но тоже не откажусь. Аккуратно сел рядом с бочкой на землю. И что произошло? Последнее, что помню, вспышки света и гриб в небе, как от ядерного взрыва. Это что, меня там убило и сюда засунуло? А как, непонятно. И где я вообще? Деревня какая-то на 1,5 дома, куча мертвых людей в странной одежде. Ни одной спутниковой тарелки или антенны на домах, электрических столбов и прочих следов цивилизации. Может быть, в карманах есть у кого телефон? Нужно было найти помощь. Поэтому я встал и медленно поплелся к ближайшему телу взрослого мужчины. Бородатый гигант лежал на боку, но лицом вниз и не подавал никаких признаков жизни. Рядом лежала длинная палка, больше смахивающая на дубину, а на одежде карманов видно не было. На его груди и плече были мерзкие резаные раны. Как же это было неприятно. Ощупал его одежду, где, возможно, были хоть какие-то карманы, но ничего не нашел. Пошел к следующему, и там пусто. Осмотр всех остальных, кто тут был, тоже ничем хорошим не закончился. В домах, может быть, оставили, начал обходить избы, но и там тоже ничего не нашел. Во-первых, темень, а во-вторых, там вообще сам черт ногу сломит, несколько лежаков в каждом, а все остальное место занимали столы, лавки и всякая деревянная домашняя утварь, что лежала, сваленная в куче вперемешку с каким-то хламом или была просто разбросана по всему полу. Вообще из металла нашлась всего пара каких-то медных горшков и кастрюль, или котелков. Что это вообще такое? Но там хотя бы мертвецов не было. Может быть, тут лечь спать, и когда проснусь, все будет нормально? Я пошел опять к бочке с водой, уже нормально напился, еще раз умылся и полез на 2-й этаж соседнего дома. Ложиться спать, так подальше залезть, а то мало ли, лучше перебдить. Там еще и ящики здоровенные стоят, вот за ними и залег. Маленькое мутное окошко почти не давало света и уснуть получилось на удивление легко. Проснулся от топота, голосов и хлопанья дверей. Кто-то тут был, причем немало народу. Опять навалился тягучий страх. И что делать? А вдруг это опять те же самые, что тут беспредел устроили? Пришлось затаиться и ждать. Ко мне в комнату кто-то заглянул и быстро вышел. Внизу грохот продолжался значительно дольше. Как будто что-то искали и двигали стол с лавками. На улице тоже была суета. Что-то скрипело, топали лошади, переговаривались люди, но разобрать ничего толком не удалось. Недобро они так переговаривались, постоянно сыпались угрозы, то ли друг другу, то ли еще кому. После услышанного, двигаться или показываться на глаза странным гостям захотелось еще меньше. Не знаю, сколько времени прошло, много, но вот один крикнул «Поехали!», а стук копыт стал на мгновение намного громче, но постепенно начал удаляться и стихать. А я все лежал за своими спасительными сундуками и думал, может быть, стоило показаться, пора было выбираться и смотреть, что к чему. Пить и есть хотелось опять сильно. Оно и понятно, не ел я уже не непонятно сколько времени, как минимум день. Тихо подойдя к двери прислушался, там вроде бы было тихо. Приоткрыл дверь комнаты, выглянул, никого. Аккуратно спустился вниз, постоянно прислушиваясь к малейшему шороху и замирая при каждом звуке скрипучей лестницы. На первом этаже бардак только усилился. Теперь то, что было свалено в куче, стало разбросано еще сильнее. Лавки стояли уже в другом месте и на них лежали в повалку небольшие тряпичные мешочки. На столе стояло два заляпанных глиняных кувшина объемом литра по 2-5-3 на глаз и четыре грязные деревянные тарелки. Несколько рваных рубах валялись возле входной двери, не давая ей полностью закрыться, и больше глаз ни за что не зацепился. Выглянув из дома через входную дверь, увидел, что вчерашних тел там больше нет. Конечно, совсем следы побоища никуда не делись, на светло-зеленой траве то тут, то там они по-прежнему напоминали, что было здесь совсем недавно, но на утоптанной земле это было практически незаметно. Стало ощутимо спокойнее, в зоне видимости никого заметно не было, так что я вышел из укрытия и пошел к бочке с водой. К счастью, она никуда не делась, оставалась на месте, только катка пропала, но получилось справиться и так. Когда умывался, в голову пришло, что совсем забыл о боли, но все в оказалось порядке. Как только начал тереть лицо, задел опухший глаз, ссадину на виске, и она тут же вернулась, ничуть не слабее, чем была до этого. Еще и так резко, что закружилась голова и пришлось сползти на землю, аккуратно приобняв уже родную бочку. Вкус у воды был так себе, похоже, она давно уже тут стояла и надо бы раздобыть свежий. Поесть бы еще, а там можно и думать, что делать. Пробормотал я себе под нос и вернулся в дом проверить, что там было в кувшинах на столе и может быть найти продукты. В кувшинах оказались остатки чего-то мясного, похожего на консервы. Это точно не птица, но и непривычная свинина или говядина. Столовых приборов видно не было, поэтому пришлось лезть в него рукой. С небольшим усилием кисть все-таки пролезла через не шибко широкое горлышко, и тут встала другая проблема. С зажатым куском мяса вытащить ее не получалось. Ну конечно, и тут не без приключений. Пришлось вытащить руку без еды и облизать то, что получилось таким образом извлечь. Желудок мгновенно заурчал, требуя добавки. Помыв тарелку, аккуратно вывалил на нее все, что оставалось в кувшине. Получилось совсем чуть-чуть, наверное, грамм 200-300, а в голодном состоянии такое количество еды показалось совсем крохой. Я был готов съесть слона, но и так было очень вкусно и приятно. Жирновато, конечно, не было пряностей, но хоть соленое, и то дело. После завтрака, который скорее всего был уже обедом, судя по расположению солнца, развалился у любимой бочки с водой. И что делать? Тут какая-то деревня, где убивают направо и налево. Толпы людей на лошадях, которых куда-то уволокли кучу трупов, вместо того, чтобы вызвать полицию и начинать расследование. Пришли себе, убрали тела, поели и дальше поехали. Как будто так и надо. Телефона нет, электричества не видно. Куда идти тоже непонятно, потому что звуков автомобилей или поездов не слышно. И как ориентироваться? По дороге просто пойти, а если опять на этих всадников нарвусь, они ж меня тут и прикопают, как свидетеля. Надо бы, кстати, помыться, а то валяюсь то тут, то там уже который день. До речки идти было совсем близко, наверное, шагов 200, может быть 250. Спустившись по небольшому склону, оказался возле самой кромки воды. Тут и подход был расчищен от всякой береговой травы, видимо, набирали ее именно в этом месте. Вода была проточной и не сильно теплой, но и не сказать, что холодной, главное чистой, так что, сняв рубаху со штанами, быстро залез в воду. Никаких шампуней и мыла, понятно, я не нашел, да и не искал пока что с усердием, если на то пошло. На что взгляд упал, тем и пользовался. Только в процессе помывки наконец пришло понимание, что-то не так. Начал себя осматривать, может быть, еще есть травмы, и дошло. Тело было слишком худым, не моим. Я, правда, и до этого не отличался полнотой, но не до такой же степени. Сейчас тело было слишком уж худым и жилистым. На боку, кстати, обнаружился еще один небольшой синяк. Получается, что искал, то тоже нашел. Вот теперь я человек, уже веселее пробормотал я, выбравшись на берег и подойдя к своей одежде. А одежда тоже была не моей. У меня такой отродясь не было. Длинная рубаха, широкие прямые штаны. Кто это меня переодел и главное зачем? Облачившись в грязную одежду, потому что чистой не было, а без нее ходить было некомфортно и вообще странно, побрел осматривать свой, на ближайшее время, двухэтажный дом. Второй этаж был, кстати, заметно ниже, чем первый. Если на первом до потолка дотянуться не получалось, то на втором выходило очень легко. Сундуков, а скорее ящиков, было всего 4 штуки, пара на первом этаже и такая же парочка на втором. В них, к сожалению, ничего интересного не нашлось. Несколько мешочков с горстками какой-то крупы, штаны с дыркой на причинном месте, еще одна рубаха из грубой ткани, на этот раз целая, старая зимняя шапка, еще несколько деревянных тарелок и деревянных ложек. Вот и все богатства. Может быть, тут и было что-то еще раньше, но после двух групп непонятных людей найти ничего ценного не получилось. Опять пришла в голову мысль о еде, чтоб ее. Так что я взял котелок, который остался только один, второй, похоже, прихватили с собой гости, и отправился к кострищу. Оно было рядом с соседним домом, и там до сих пор тлели угольки, которые и помогли разжечь огонь. А как бы я его разжигал, если бы их тут не было? Это, получается, мне еще и помогли, а не ограбили и чуть не убили. Над огнем повис котелок с водой, а я отправился шерстить богатство соседних домов. Там добыча была примерно такая же. Из нового нашлось только несколько тряпок, похожих на портянки, только длиннее раза в два, и пара маленьких сточенных ножей, которых и ножами назвать было сложно. Что такими резать? Может быть, поэтому они тут и остались. А так, еще несколько мешочков с крупами и все. Кувшинов с мясом по столам почему-то расставлено не было, и это расстраивало. В котелке же тем временем приготовилась еда. Это была каша из непонятной крупы и остатки мяса из кувшинов, которые получилось оттуда добыть в основном путем промывки водой. Не особо интересно на вид, да и на вкус тоже, потому что специй и соли нет, но когда хочется есть, какая разница? Нужно продолжать исследовать территорию. С этой мыслью я отправился обходить дома и нашел огород. Не очень большой, 6 грядок, каждая шириной 1,5 метра и длиной 15 метров. Ну как небольшой, для одного меня, конечно, большой, но тут столько народу было. Это у них только один садовод-огородник был, что ли? Или просто не успели сделать больше, чем-то другим занимались? Дома вроде бы новые, наверное, только переехали сюда, только построились, и привет. Гости всю малину испортили. А может быть, это не гости, а как раз хозяева земли свою территорию так защищают. Грядки были, кстати, запущены издалека, и непонятно было, посажено тут что-то или нет, но вблизи стало ясно. Через примерно одинаковые промежутки на них пробивались одинаковые ростки. Значит, это у нас что-то культурное, а все остальное сорняк, понятно. Но непонятно, что тут посажено. А нет, вот репа, или похоже на репу. Я же вчера, или не вчера, читал как раз про нее. Попробовать хотел посадить дома пару штук для интереса. Вот и попробую, похоже. Да уж, Тимоха, нашел ты приключений на свою задницу. Глава 3. Эй, отрок, где Бирюк? Раздался громкий мужской голос за спиной Тимофея, который копался в грядках, занимаясь их прополкой и последующим поливом. Дело в том, что прошло уже 3 дня, найденная еда почти закончилась, точнее крупы, а остального и вообще не было, поэтому и отправился он на огород, чтобы и себя чем-то занять, и может быть, что-то из этого в еду уже сойдет. Но, к сожалению, тут все оказалось посажено недавно, рано еще для сбора урожая. Свой плюс нашелся и в этой печальной новости, значит, сейчас либо конец весны, либо начало лета, уже хоть что-то. А у него дома, между прочим, было уже начало августа. Так хоть стало понятно, что его забросило очень далеко от привычного места проживания. От мыслей уходить Тимофей отказался, хотя один раз и пошел по дороге, пройдя, наверное, километров 5. Да и дорогой это назвать было тяжеловато, скорее узкая, вертлявая тропинка. Преодолев такое расстояние и не обнаружив никаких признаков цивилизации, он вернулся, а мысли о пеших путешествиях налегке в незнакомой местности из головы ушли. Ну а что бы вы делали? Еды в дорогу нет, воды нет, точнее есть кувшин с водой, который он проклял уже километра через 2, потому что нести его совсем неудобно. Из инвентаря только палка, как черенок от лопаты и пара тупых маленьких ножичков. Уже после ухода пришла мысль, что нужно было взять с собой котелок, может быть и позже развернулся. Но, хорошая мысль всегда приходит опосля. Так Тимофей и остался в пустой деревне из 4 домов, подъедать остатки каши из круп, уже давно без всякого намека на мясо или другие добавки. Услышав за спиной громкий голос, он от неожиданности завалился на бок, но быстро подскочил, уже держа в руках тот самый черенок от лопаты, который был единственным его оружием. Ну как оружием, бойцом-то он не был, но хоть мизерный шанс палка давала, наверное. Чего вылупился? Бирюк спрашиваю где? Мужик обошел дом и направился в сторону Тимофея, ничуть не беспокоясь палки в его руках. Глухой что ли? Где все? Он подошел на расстояние шагов 5 и начал его осматривать. Причем заинтересовали его именно травмы. Отек около глаза чуть спал, но стал темнее, а вот ссадина на виске почти не изменилась и, кстати, щипала на санцепёке посильнее прежнего. «Убили?» – настороженно ответил парень, постоянно переводя взгляд с рук на лицо собеседника. Угрозы в нем не было. «А ты кто? Я тебя не помню». Похоже, новость про смерть неизвестного Бирюка его, если и взволновала, то не очень сильно, по крайней мере на лице ничего не отразилось. Он сделал шаг вперед и положил одну руку на пояс с ножом. Тимофей тут же на пару шагов отшатнулся. «Я, Тимофей, не я убил», — струхнул парень и сделал еще шаг назад. «Повесят сейчас все на меня и прибьют тут рядышком. Бежать что ли? А куда бежать? Да и убегу ли? Вон этот мужик на 3 головы выше почти и здоровый. Догонит, не убегу, да и защититься не смогу. А если он не один?» — пронеслось в голове Тимофея. «Откуда взялся и что здесь делаешь?» Голос мужика стал строже и тише, но больше шагов в сторону паренька он не делал. «Откуда взялся, не знаю. Что делаю? Сорняки вытаскиваю. Есть хочется». В конце он решил добавить хоть что-то, кроме ответов на поставленные вопросы. «Может быть, получится так разрядить обстановку. Как не знаешь, по голове ударили, не помню откуда взялся. Очухался тут, все мертвые вокруг, много людей, не знаю кто они, может быть и Бирюк ваш был там». Тимофей осторожно отбросил палку в сторону и опустил руки, оставляя их перед собой. Сопротивляться было скорее всего бесполезно. Если бы он первым заметил этого мужика, можно было бы попробовать его подловить и огреть палкой по голове, а может и не раз успел бы ударить, глядишь и оглушил. Но в такой ситуации это не казалось возможным. Так что казалось лучшим выходом показать свою покорность и дружелюбие. Мужик был высокий, широкий в плечах, да и вообще не худой, но не толстый, а именно массивный. Одежда была похожа на то, во что одетый парень. Тоже рубаха, широкие штаны, лапти, только штаны были заправлены в какие-то намотанные тряпки, которые закрывали и ступни. Ну, вот как те длинные портянки, которые Тимофей нашел в одном из домов. Так вот они зачем и как ими пользоваться, а я одну разорвал на веревке, получается у меня могло бы быть 2 пары портянок, а теперь только 1,5. А тела где? Кто-то на лошадях приехал, всех убрали. Куда не знаю, я прятался, пока не уехали, не нашли. Внятно объяснить не получалось, да и опасения все еще были, что скоро он последует за теми несчастными людьми, но что знал, надо было рассказывать. Может быть, этот мужик его соломинка, по которой можно выбраться из этого странного и неприветливого места. А если и нет, то может быть хоть накормит, сам-то явно голодом не страдает. Мужик развернулся и пошел осматривать дома. Тимофей пошел за ним и остановился около бочки с водой, которая, кстати, была уже закончилась. Потому что все, что там оставалось, он вылил на грядки, которые уже успел прополоть вчера, а за новой ходил только один раз с парой кувшинов, чтобы поставить варить кашу. Осмотр не занял особо много времени, он бросал один взгляд на бардак в помещении и шел дальше, не задерживаясь. Потом пошел снова в сторону грядок, но не остановился у них, а двинулся дальше. Через пару сотен метров обнаружился едва заметный холмик, с которого он резко смахнул дерн руками и поднял широкий деревянный щит. Не боевой щит в плане оружия, а просто скрепленные между собой обрезки дерева. Наклонился, заглянул внутрь, хмыкнул, почесал голову. Потом повернулся, посмотрел на Тимофея и махнул рукой на дыру в земле. «Достань один кувшин, есть будем. Меня Михайло Глебыч кличут. Тимофей». Когда парень осторожно подошел к дыре, то увидел, вниз вела приставная лестница, не очень надежная на первый взгляд, а сама яма была метра три в глубину и, наверное, столько же в длину и ширину. В углу стояли три кувшина, похожие на те, в которых были остатки мяса в доме, а сейчас использовались для переноса воды. Ведро так найти и не удалось за все эти дни. Ага, вот и подвал с продуктами. Точнее, без продуктов, тут только эти кувшины и есть. Не сломалась бы лестница, а то так и останусь в этой яме. Внизу оказалось довольно прохладно, наверное, градусов 10, хотя на поверхности были все 20, а то и побольше. Еще раз оглядевшись и не найдя ничего интересного, кроме закупоренных чем-то кувшинов, полез наверх и закрыл яму сначала деревянным щитом, а потом и дерном. Тем временем Михайло Глебыч уже разжигал огонь на кострище. Точнее, там он и так был, потому что все это время Тимофей поддерживал хотя бы какое-то тление с помощью толстых бревен, нужно было лишь подбросить дров. Дождей за эти несколько дней не случилось, и огонь получилось сохранить. А если бы нет, то и непонятно, что делать, потому что разжигать его из ничего он не умел и даже не пробовал никогда. Разве что дедовским увеличительным стеклом давно в детстве. Да где его взять только? Стекло это увеличительное. Воду неси и помой котел. Опять отдал команду мужик и протянул посудину, в которой Тимофей кашу варил, а потом добавил обвинительным тоном. Лентяй, даже одну печь так и не сделали. Пока Тимофей бегал за водой, Михайло Глебыч откуда-то привел лошадь, запряженную в небольшую телегу. Похоже, это было его средством перемещения, но рассмотреть ничего так и не получилось. Воду он сразу вылил в подвешенный над разгорающимся костром котел, а самого парня отправил снова за водой, и еще помимо кувшинов вручил маленькое деревянное ведро, почти такое же корявое, как его старое. А чего я в котле то воду не принес, а только в кувшинах? Вообще голова не соображает уже. Теперь еще раз переться, ругал себя Тимофей. Ну а что, 250 метров туда, потом обратно с водой, потом еще раз туда-сюда, уже и километр набегает. Да не тут-то было. Как только вода была принесена, она была сразу вылита в небольшое деревянное корыто, поставленное перед лошадью, а сам парень пошел за водой в третий раз, и в четвертый, и в пятый, и даже в шестой. Остальная вода заливалась уже в бочку. Хорошо хоть не в ту огромную, которая стояла возле дома, а другую поменьше. Откуда она тут появилась, непонятно, видимо, с телеги Михайлы. Но она была раз в пять меньше, так что за четыре дополнительные ходки получилось заполнить ее больше, чем наполовину. После работ парень кулем осел перед костром, обливаясь потом. Ну а что, он и до этого не особо отдыхал, ползая по грядкам, а тут еще заставили почти 3 километра нарезать, таская воду. Нет, он мог бы, наверное, и еще принести столько же, или половину хотя бы, но лучше все-таки отдохнуть. За это время в котле уже что-то приготовилось, и из него шел более чем приятный мясной аромат. И не только мясной, было что-то еще знакомое, но не то, что он тут видел в последние дни. Чеснок. О, это было божественно. Когда ты 3 дня питаешься только пресной кашей на воде и, собственно, еще самой водой, а потом получаешь тарелку пусть той же каши, но сваренной с мясом и чесноком, да еще и в прикуску пару свежих долек грызешь. Красота. Правда, пить пришлось опять же просто воду. Причем не кипяченую даже, а как раз просто сырую, из той маленькой бочки, в которую он и натаскал речной воды. «Беглый, сколько лет?» – внезапно просил мужик, хотя до этого сохранял молчание. Прямо с той самой фразы, которая отправил его за водой. С тех пор он только указывал на кувшины с ведром, указывая, что нужно еще, а потом сунул ему в руки тарелку с едой. Все остальное время Михайло Глебыч ходил, все тщательно осматривал, а потом долго копался в своей телеге, ну а затем ел, вместе с парнем, сидя на лавке, которую принес из дома. Сам же Тимофей сидел на земле. Не знаю. Чего не знаешь? Ничего из этого не знаю. От кого беглый? Вроде бы не бегал, а лет и вообще не знаю. Сделал виноватое лицо Тимофей, быстро пытаясь придумать, что же отвечать. Дома ему стукнуло 30 лет, но сейчас он точно был не в том теле, а в чьем-то другом. А как понять, сколько лет ему? Подросток лет 12-13, наверное, может быть 14. Так и сидели дальше молча, Тимофей отдыхал, а Михаил о чем-то усердно размышлял, смотря то на него, то на телегу, то на дома, то на речку. Вот возьмет сейчас, пристукнет и утопит, и все дела. Чего ему тут со мной заморачиваться? Сразу видно, что я ему не очень интересен, ничего не спрашивает больше, ничего не рассказывает. Лишняя проблема получается, а что с проблемой делают? Правильно, решают. И меня сейчас порешают. Но зачем тогда кормить и показывать, где еда хранилась? Может быть, я смогу его чем-нибудь заинтересовать? А если смогу, то чем? Сижу тут побитый. Ну да, это скоро пройдет, если выживу. Жизни деревенской не знаю, драться не умею, знакомых и покровителей нет. Да я даже на огороде не знаю, что растет, кроме репы, только по равномерности посадки понимаю, где сорняки, а где нет. Как за этим ухаживать и чем удобрять, тоже непонятно. Там-то дома я выращивал в квартире всякие штуки только для развлечения и пользовался удобрениями из магазина, из чего оно делается, вообще без понятия, да и если бы знал, смог ли сделать это тут? Нет, конечно, беда. А что если попробовать его того? На следующий день с грядками было закончено, а Тимофей снова остался один в своей мини-деревне из 4 домов. Мужик уехал ранним утром, оставив ему немного овсяной крупы и соли, и пообещав, что через несколько дней сюда должен был приехать еще один человек по имени Прокопий. Вот и вся информация, которую получил парень. Что делать до этого времени было совсем не ясно, поэтому он вернулся к грядкам, чтобы занять себя хоть чем-то полезным. Очень не хватало поступления новой информации в голову. Привыкший постоянно что-то читать, смотреть, слушать на смартфоне, человек остался в информационном вакууме, где единственное, что менялось за последние несколько дней, это прибытие и отбытие неизвестного бородатого мужика, в компании которого Тимофей старался держаться ниже травы и не отсвечивать. На вопросы тот тоже не отвечал, и по сути по-прежнему было непонятно, где он находится и что вокруг происходит. Сейчас бы хоть книжку какую, или плейлист поставить, ну или сериальчик сюда, а то чем заняться? Ну вот, закончил с огородом, дальше что? Еды опять почти нет, на несколько дней хватит, а дальше что? Где тут магазин искать, да и на что покупать? Денег у меня нету, еды нету, продать что-то тоже не могу. Во-первых, некому, а во-вторых, нечего. Пойти еще раз перекусить? Нежелательно, я не так давно ел, это не от голода, а от скуки мысли такие. Вот водички можно попить, да еще поставить кипятиться. С этими мыслями он и направился к кувшину. От питья сырой воды он все-таки старался воздерживаться, не всегда, конечно, но как можно больше пить именно кипяченую. Для этого был отведен один из кувшинов, где и был всегда небольшой запас. В дровах нехватки никакой не было, этого добра заготовлено было много прежними жильцами. Еды не было почти, а дров полно. Хотя еду и все полезные скорее всего забрали с собой те два группы непонятных людей, что тут всех истребили. Напившись воды и повесив кипятиться еще один котелок, Тимофей зашел в дом и развалился на травяной подстилке. Я шел по широкой тропинке между высокими деревьями, через которые пробивались яркие и теплые лучи солнца. Погода стояла теплая, но душно не было, спасала окружающая зелень. По бокам тропинки росли редкие кусты, где-то чуть выше пояса, и жадно тянули свои ветки на тропинку, куда пробивалось больше солнца, чем под кронами деревьев. На некоторых из них начинали распускаться желтые и довольно милые цветочки. Совсем небольшие, но приятные глазу. Вообще природа вокруг была очень красива. Высокие и толстые стволы деревьев, шелестящие, зеленые кроны, листики которых поблескивали от солнечного света, как будто только прошел небольшой дождик. Кусты вдоль дороги тоже казались такими мягкими, как будто эти ветки были сделаны из мягкой ткани, по которой очень приятно провести рукой. Трава на свободных участках была очень-очень низкой, как будто только что постриженный газон. Ровное, ярко-зеленого цвета, без всяких ям или бурелома полотно зелени укрывало все, что не было занято, создавая ощущение уюта и успокаивая случайного прохожего. Захотелось провести рукой по манящим ветвям кустарника, насладиться ароматом этих небольших желтых цветочков, а потом привалиться спиной к мощному стволу дерева и посидеть так хотя бы несколько минут, перебирая пальцами травинки. А почему бы и нет? В спину легонько толкнул порыв ветра, и я устроился под ближайшим деревом. Из рюкзака достал бутерброд и пластиковую бутылку с водой, вытянул ноги и с наслаждением откусил кусочек, всматриваясь в глубину леса. Вдруг там что-то интересное тоже есть, но там была такая же тишина, спокойствие и умиротворение. По руке побежали мурашки, видимо, какая-то букашка исследовала новый для себя объект. Хлопнул рукой по предплечью, и трупик маленького паучка скрылся среди травы. Налетел новый порыв ветра и опрокинул почти пустую бутылку с водой. Пора идти дальше. Пробираясь через кусты, зацепился за небольшую, но крепкую ветку рубашкой и чуть ее не порвал. Оказалось бы, здесь только что пролез и нормально все было. Пришлось делать шаг назад, чтобы аккуратно отцепиться. С ветки на рубашку перебрался маленький паучок и засеменил шустрыми ножками, забираясь выше, а в это время с одного из темно-зеленых листьев куста на него смотрел еще один такой же паучок, только чуть большего размера. Смахнув обоих пауков на землю, снова полез через кусты на тропинку. Порыв ветра опять толкнул в спину, и я снова зацепился за дурацкую ветку, только в этот раз из-за толчка не успел вовремя сдать назад, и в рубашке на боку образовалась мелкая дырочка. Да чтоб его, почти ж новая. Обломав злосчастную ветку и, наконец, выбравшись на тропинку, обернулся. На соседнем кусте куда-то деловито ползли еще несколько таких же паучков. Прыг. Один из маленьких паучков высоко прыгнул и, оказавшись на широкой тропинке, побежал в противоположную от меня сторону. Прыг. Еще один паучок прыгнул в высокую темно-зеленую траву с той стороны, откуда я только что выбрался. Прыг. Еще один скрылся в зарослях травы. Прыг. Последний, как и первый, приземлился на тропинке и побежал в мою сторону. Вот тебе, из-за вас рубашку испортил. Ругнулся я и наступил кроссовком на приближающиеся насекомые. Как они только не разбились, спрыгивая с такого высокого куста. Он же мне по плечо, а они вон какие крохотные. И ничего, бегут себе дальше. Но рубашка, блин, жалко. Пока рассматривал поврежденную часть одежды, на рукав забрался еще один паучок, который был немедленно прибит и отправлен на землю, а в бок прилетел еще один порыв ветра, неожиданный и достаточно сильный, что заставил меня качнуться в сторону куста. Лямка рюкзака зацепилась за очередную мощную ветку, а пока я его освобождал, поцарапал палец какой-то шип. Не это я молодец вдвойне. По темно-оранжевому цветку полз еще один паук, а буквально в метре от него и еще один, только этот никуда не полз, а плел на соседнем кустарнике паутину. Это уже какой-то другой, побольше что ли, или цветом темнее. Откуда тут вообще столько пауков на одном месте? Надо шустрее идти к дому. Тропинка, оказывается, не очень-то и удобная была. Быстрее перебирая ногами, я неприятно удивился тому, что-то тут, то там попадались небольшие ямки и ветки, о которые можно было легко запнуться. А иногда и ветки кустов сжимали эту тропинку настолько, что чуть ли не боком приходилось пробираться, чтобы опять ни за что не зацепиться и не наделать еще больше дырок, да еще и шипы эти. Уколотый палец продолжал саднить, и несколько капелек крови уже оттуда показалось. Новый коварный порыв ветра толкнул в тот самый момент, когда пробирался между очередным нападением кустов на тропинку. С силой дернул зацепившийся за ветку рюкзак, раздался треск ткани. Одна из лямок теперь грустно болталась, а на одной из застежек сидел паук, размером чуть больше спичечного коробка. Руки чуть дрогнули от неожиданности, но затем я с силой бросил рюкзак на землю, чтобы избавиться от такого огромного и противного гостя, и он упал в пыль, откуда моментально прыгнули в разные стороны еще с десяток пауков такого же размера. Черные ножки вновь устремились в мою сторону, и я, сделав пару шагов назад, зацепился волосами за какую-то колючку, да еще и поцарапал шип щеку. Да что это за хрень? Рывком освободил рюкзак от еще одной восьминогой твари и в быстром темпе пошел дальше, периодически оборачиваясь за спину. А за мной постоянно следовало несколько десятков пауков очень даже не маленького размера. Они постепенно отставали, но с густых темно-зеленых кустов с высоты моего роста спрыгивали новые и также бросались за мной в погоню. Я побежал, споткнулся о толстый корень дерева, который решил вылезти на этом участке тропинки наружу. В лицо летело что-то темное размером с ладонь, и только то, что в этот момент я падал, спасло меня, а непонятно нечто ударило в рюкзак, висевший на одном плече. На рюкзаке сидел большущий мохнатый паучище и не двигался. Его 12 глаз уставились на меня, а тело задрожало, будто в конвульсиях. Рюкзак тут же полетел в кусты, а я бросился бежать еще быстрее. В момент полета эта тварь умудрилась оттолкнуться всеми восемью мохнатыми конечностями и снова летела в мою сторону. Взмахнув рукой, попробовал отбить летящий в меня черный снаряд в сторону и закричал от боли. Руку как будто прокололи сразу во многих местах. Эта многоглазая тварь пробила легкую ткань рубахи и вцепилась когтистыми лапами в плоть. Рядом с толстым корнем, который остановил меня и подставил под удар этого паука, лежала небольшая сухая палка, которая была мной моментально схвачена левой рукой и с максимальной скоростью понеслась в направлении двенадцатиглазой твари. Новая вспышка боли, еще сильнее, чем в предыдущий раз. Она опять оттолкнулась своими ногами и метнулась в сторону от моего удара, а палка со всего размаху угодила по израненной руке и с противным треском переломилась. Баюкая раненую и пульсирующую от боли руку, я снова побежал вперед, не очень разбирая, где тропинка, а где нет, потому что густые кроны деревьев почти не пропускали свет, а высоченный кустарник начал медленно сплетать свои шипастые ветви прямо над моей головой, мерно покачивая темно-зелеными, почти черными листьями и ярко-красными, казалось бы, даже светящимися цветами. За моей спиной стало уже столько насекомых, что они уже бежали друг по другу, а не просто по земле, и даже не думали отставать от моего бега, а наоборот приближались метр за метром. Между нами осталось чуть больше тройки широких шагов, и ближайшие твари начали прыгать на меня, пытаясь дотянуться, но не доставая, совсем чуть-чуть падали на землю и почти сразу оказывались под лапами других преследователей. Это было похоже на какие-то речные волны, состоящие из громадного количества многоглазых тел и миллионов мохнатых когтистых лап. Впереди, в паре десятков метров, в центр тропинки ударила молния, а я от неожиданности метнулся в сторону и разодрал себе правый бок о шип кустарника, который был похож на маленький кинжал, и упал. Собрав в себе всю решительность и волю, оттолкнулся от земли руками, помогая быстрее встать. Резкий рывок, и я снова лежу на земле, а из распоротого бока течет кровь, много крови. Дышать резко стало тяжело, а тело скрутило судорогой. Голова коснулась земли, а взгляд уперся в сотни, тысячи, десятки тысяч пауков самого разного размера. Они медленно, шаг за шагом, сантиметр за сантиметром приближались. Яркая молния блеснула где-то позади этой толпы, и было совсем непонятно, где она заканчивается. Они были на тропинке, на кустах и даже друг на друге. Шаг, еще шаг, и к лицу тянется первая лапа. Глава 4. Подскочив на ноги, Тимофей дико заозирался по сторонам, схватился за бок правой рукой, потом вспомнил, что она должна быть повреждена, и схватился левой, сначала за руку, а потом и за поврежденный бок. Новая вспышка молнии за окном слабо осветила помещение, а раскат грома прокатился по округе. «Это сон, это просто сон», — забормотал парень и бегом бросился на улицу. Там шел дождь, не сильный, но это и не важно. Главная ценность была под угрозой. Огонь, как он будет без костра? Выскочив за дверь, Тимофей подбежал к костру, в котором оставалось тлеть всего лишь несколько угольков. Мало того, что костер прогорел за это время, так еще и поливал дождь. Выплеснув воду из котелка, он скинул с себя рубаху, одним махом протер его внутри, и этим же котлом, зачерпнув угли из костра, побежал в дом, накрывая его сверху телом. В помещении Тимофей сразу вывалил все на пол и, схватив ложку, аккуратно ею переложил два еле тлеющих уголька назад в котелок. Сильно подул на них, и один сразу же погас, а второй на мгновение сделал вид, что хочет разгореться чуть сильнее, но потом, видимо, передумал и остался прежним. Парень снова стремглав бросился во двор за ветками и дровами, и, выбрав из середины кучи то, что казалось по суше, побежал назад, схватил мелкий ножичек и начал стругать очень тонкие стружки, и сразу же обкладывать ими последний уголек. Когда их там набралось 5 штук, попробовал еще раз, но уже аккуратно, раздуть огонь, подставляя к самой горячей точке самую тоненькую стружку, лишь бы занялась.